доносчик. Теперь он подошел к нему, старик, положил правую руку ему на голову, взяв посох в левую, и заглянул своими старыми, но проницательными глазами в прекрасные черные глаза юноши, которые тот сначала поднял к нему, снова блеснув синевтью редких своих зубов, но потом опустил. И просто из почтительности и в то же время из смутного чувства вины, связанного с приказанием одеться. Он и вправду помешкал с одеванием, не ради приятной воздушной ванны, или не только ради нее, и подозревал, что отец понял, какие побуждения и представления заставили его приветствовать небеса полуголым. Ему было действительно радостно и заманчиво открыть свою юную наготу луне, с которой он и благодаря гороскопу, и по разным другим догадкам и соображениям чувствовал себя связанным. Он был убежден, что это ей понравится, и рассчитывал подкупить и расположить к себе этим ее или высшую силу вообще. Ощущение прохладного света, коснувшегося с вечерним воздухом его плеч, он воспринимал как успех ребяческих своих действий, которые нельзя назвать бесстыдными по той причине, что они имели целью жертвоприношение стыдливости. Нужно иметь в виду, что обряд обрезания, перенятый как внешний обычай в царстве египетском, давно приобрел в роду и кругу Иосифа особый мистический смысл. Он был установленным по требованию Бога бракосочетанием человека с божеством и совершался над той частью плоти, которая представлялась средоточием ее сущности и участвовала во всех связанных с телом обетах. Мужчины часто носили или писали имя Бога на своем детородном члене перед совокуплением с женщиной. Союз с Богом был половым. Он заключался с вожделяющим, стремящимся к безраздельному обладанию Творцом и Владыкой, а потому усмирял и ослаблял человеческую мужественность, сводя ее к женственности. Кровавый жертвенный обряд обрезания в идее еще ближе к оскоплению, чем физически. Освящение плоти — это символ одновременно девственности и жертвоприношения девственности, то есть начала женского. Кроме того, Иосиф был, как он знал и это всех слышал, красив и прекрасен. А в сознании своей красоты есть уже и без того что-то женское. И так как «прекрасный» было прилагательным, которое относили обычно прежде всего к луне, луне полной, незатемненной и чистой, так как оно было эпитетом луны, определением из небесной, собственно, сферы, и к человеку могло быть отнесено, строго говоря, только метафорически, то для Иосифа понятия «прекрасный» и «ногой» почти сливались, и ему казалось, что он поступает умно и благочестиво, отвечая прекрасной красоте светила собственной наготой, чтобы удовольствие и восхищение были взаимны. Мы не беремся судить, сколь тесно или сколь отдаленно связана была известная вольность его поведения с этими туманными мыслями. Шли они во всяком случае от первоначального смысла культового обнажения, свидетелем которого ему еще то и дело случалось бывать, и как раз потому вызвали у него при виде отца и после отцовского замечания смутное чувство вины, ибо он любил духовность старика и боялся ее, прекрасно зная, что она отвергает, как греховный, почти весь тот мир представлений, с которым он, Иосиф, пусть только баловства ради, был еще связан, что она проникнута гордым сознанием до авраамовской его отсталости и всегда готова заклеймить его словом самого страшного своего осуждения, ужасным словом «идолопоклоннический». Иосиф ждал решительного и резкого выговора такого рода, но из забот, которые, как всегда, задавал ему этот сын, Яков выбрал другие. Он начал так. «Право было бы лучше, если бы дитя уже сотворило молитву и спало под защитой хижины. Мне неприятно видеть его одного среди ночи, которая становится все более глубокой, и под звездами, которые светят добрым и злым. Почему оно не присоединилось к сыновьям Лии и не пошло туда, куда пошли сыновья Валлы?» Он знал, конечно, почему Иосиф опять этого не сделал. А Иосиф знал, что...